Глава четвертая. «Первым делом, — сказал мой адвокат Марк Талсман из Талсман Лэб и Хард, — надо выяснить, на кого зарегистрирован домен. Адрес сайта был www.drawlcoralcaledental.com, а значит, сведения о нем должны быть в базе данных WHOIS. Регистрирующийся в этой базе обязан предоставить свои контактные данные. Английская буква S в адресе сайта – это первая буква моего второго имени. Конрад, так звали моего отца. Я ненавидел имя Конрад. Особенно я ненавидел его ласкательно-уменьшительный вариант Конни. Почти всех Конрадов так всю жизнь и зовут. Но Конни — это женское имя, в частности, имя женщины, на которой я когда-то собирался жениться, а теперь лишь напоминавшая мне о моей полной несостоятельности в качестве мужа и отца. Долгое время я не мог увязать между собой этих двух людей с одинаковым именем. Слишком они были разные. Одного я почти не знал, вторую изучил досконально, во всех сокровенных подробностях. Никто в мире, даже Конни, не знал о букве «К» в моем имени. В водительских правах ее нет, в дипломах, сертификатах и прочих официальных документах тоже. Лишь один раз в жизни я сказал Конни про свое второе имя. Наврал, что меня зовут Сол. Она озадаченно уставилась на меня. «То есть родители тебя назвали Пол Сол О'Рурк?» Это у меня как-то само собой вылетело. Я выбрал единственное имя, рифмующееся с моим настоящим именем, а потом уже было поздно ссылаться на оговорку, пришлось врать дальше. «Странно, да?» «Я знаю парочку Солов. Ты совсем не похож на человека по имени Сол. Вот и моя учительница во втором классе так говорила. Окончательно забрался я. И зачем я только сморозил такую глупость?» «Но что я могу сказать? У меня были странные родители. Хиппи? Нет, просто бедные. Ладно, хоть тут не наврал. Но суть не в этом. Суть в том, что разработчики сайта www.drawlcoralcadental.com знали обо мне больше, чем Конни, а она знала меня, как никто другой, и до сих пор думала, что мое полное имя Пол Сол О'Рурк. Ну и где же был я, когда с моих губ сорвалась эта ложь? Настоящий я! Поборник правды и разрушитель иллюзий. А непонятно. Исчез, испарился. Тут-то я осознал, что снова очутился в рабстве. Дурацкое, глупое вранье без всякого повода — верный симптом этого состояния. На свет пыталось пробиться мое лучшее «я». Человек, который вырос во Флориде и ездил в космический лагерь, или в Монтане, где объезжал мустангов, или на Гавайях, где участвовал в соревнованиях серфингистов, чей отец играл в команде Red Sox низшей лиги, а потом умер во Вьетнаме, чья мать, потеряв любовь всей своей жизни в битве за Хюэ, произошедшей за добрых 6 лет до моего рождения, до сих пор была в полном здравии и каждый день играла в теннис, человек с интересной биографией, но потом этому человеку с интересной биографией приходилось всюду таскать за собой труп настоящего правдолюбивого «я», забитого насмерть нелепыми выдумками. Этот лжец, пусть и с великолепным прошлым, никогда мне не нравился. Куда симпатичнее мне был тот «я», который всегда говорил правду и только правду. В итоге мне приходилось либо прекращать отношения, либо признаваться девушке во лжи. Или, как в случае с Конни, снова и снова придумывать компромиссы. У входа в здание Aftergood Arms стояла пепельница, которую я делил с сотрудниками Бишоп и Бишоп и жителями дома. Местные курильщики прозвали меня «резиновой рукой». Из этих курильщиков только один или два пользовались моими профессиональными услугами, остальные мне не доверяли. Неудивительно. Как можно доверять стоматологу, который морально разлагается рядом с тобой у пепельницы? Почти на каждом перекуре меня спрашивали про перчатку. У меня была теория, что благодаря латексной перчатке пальцы не будут вонять куревом. Я прилагал все усилия, чтобы устранить этот запах и таким образом избежать докучливых нравоучений миссис Конвой. Левую руку я оставлял как есть, а правой, в свежей припудренной тальком латексной перчатке, подносил к губам сигарету. Курильщики, все желтые, сморщенные и остро нуждающиеся в интубации трахеи, глазели на эту перчатку так, словно пытались хорошенько ее запомнить на случай, если придется давать показания. Через день после появления сайта на восточное побережье накатила удушливая волна адского зноя. После перекура я вернулся в клинику с зарождающейся головной болью. Никотиновая палочка скрутила мои кровеносные сосуды в тугие узлы и сдавила виски. Из центральной системы кондиционирования воздуха на меня пахнуло запахом стоматологической клиники, антисептическим и коллоидным, доминирующим всюду, но никуда не проникающим. Я обожал свою приемную. Мне нравились эти парные кресла, народное творчество на стенах, в рамках. Мне нравились простор и пустота. Я никогда не хотел, чтобы в коридорах моей клиники толпился народ. Мы не какая-нибудь Шарашкина контора, где в креслах корчатся наркоманы, а их дети вопят от ужаса под визг бормашины. Здесь все-таки Парк-авеню, верхний Ист-Сайд. Приемные на Парк-авеню должны быть цивилизованными, бутиковыми. И моя приемная была как раз такая. В моей бутиковой приемной сидели люди всех возрастов, лица которых, если не рты, излучали крепкое здоровье. Входящий в мою бутиковую приемную сразу замечал чистоту линий и атмосферу спокойного профессионализма. Я часто жалел, что не могу больше времени проводить в своей бутиковой приемной, наслаждаясь уютным и тщательно организованным пространством, которое я обычно пересекаю бездумно и в торопях. Я сел в одно из кресел. За стеной все жужжало и гудело. Миссис Конвой чистила зубы пациенту. Я почти видел частички ароматизированной защитной пасты, летящие по воздуху в лучах солнца. Эбби, несомненно, сидела в другом кабинете с пациентом и гадала, где я пропадаю. А я торчал в приемной и наблюдал за Конни. Этим утром она убрала волосы в тугой пучок, словно собиралась танцевать в Большом театре. Но нет, вот она повернула голову, и я увидел, что ее кудряшки, собранные толстой резинкой, не закручены в узел, а струятся вниз карамельно-каштановым каскадом. Конни красила волосы, однако и густота, и кудрявость были природными, генетическими, равно как и крошечные завитки вдоль линии роста волос на лбу и шее. Да уж, волосы у нее были что надо. Просто, о мой бог! Иногда на макушке у нее сидел туго закрученный пучок, иногда он опускался чуть ниже, приобретал идеально гладкие очертания, и с ними восточную изюминку. Я смотрел, как Конни переделывает хвост. Сперва она накрутила волосы на левое запястье, а правой стала приглаживать их спереди назад. Сначала тщательно собрала и пригладила пряди с одной стороны, затем столь же тщательно проработала другую сторону. Все это она делала очень быстро, с поднятыми вверх локтями, словно готовилась взлететь. Останавливалась только за тем, чтобы распутать узелок или пригладить случайно выбившуюся кудряшку, что лежала подобно усику вьюнка на гладко прилизанных волосах. А потом, когда я подумал, что Конни уже закончила, Она вдруг перехватила волосы правой рукой, а левой подогнала под резинку еще несколько непослушных волосинок. Наконец она сняла резинку с запястья и начала стремительно скручивать ею хвост. Виток за витком она растягивала ткань и пропускала сквозь нее толстый пучок волос. Всего я насчитал 5 витков. Ближе к концу петля стала крошечной, и волосы не желали в нее помещаться, сопротивлялись изо всех сил. Конни едва заметно поморщилась. Наверное, услышала тихие крики боли у корней волос. Затем наступил этап, когда можно было свободными руками поправить прическу, где-то ослабить давление, где-то чуть взбить, чуть пригладить, аккуратно, чтобы не испортить труд, занявший у нее максимум секунд 10-15. Окончательно укротив непокорную гриву, Конни приступила к прочим делам. Она всегда говорила, что я превращал ее в сексуальный объект, идеализировал ее физическую красоту, а потом, узнав, что она простая смертная, жаловался, что мне всучили бракованный товар. Конни считала, что я сознательно завышаю планку и, как большинство людей, боготворю свою новую избранницу, но со временем разочаровываюсь. Я слишком романтичен. Люди моментально производят на меня впечатление, которое я принимаю за истину. Но потом я обнаруживаю под слоем краски существенные изъяны, и на этом все заканчивается. Конни думала, что такая позиция делает меня мизантропом и хронически несчастным человеком. Я так не считал. Однако мне в самом деле очень нравилось за ней наблюдать. Теперь это стало сложнее. Ведь я знал про все ее дурацкие недостатки, но Конни была прекрасна. Что и говорить. В то утро, правда, получилось немного иначе. Понаблюдав за тем, как она убирает волосы в хвост, я вскоре стал обращать внимание на то, что она делает, а не на то, как она при этом выглядит. Конни постояла у письменного стола, затем поднялась на цыпочки и достала с полки папку, сняла трубку зазвонившего телефона, с улыбкой вручила уходившему пациенту бумажку с датой следующего приема. Ее белые клыки были на 0,5 миллиметра длиннее передних зубов, прицепила карту следующего пациента к твердой папке с зажимом. Все это время я чувствовал, что за мной тоже наблюдают. Я обернулся и увидел свою пациентку, которая бывала у меня раз 5 или даже больше. Она смотрела на меня и пыталась понять, я ли ее доктор. Улыбнувшись, я поднял глазам телефон и переключил все внимание на интернет. Пролистал форум, чтобы узнать реакцию пользователя Боксвейдер на вчерашнюю игру Red Sox. Затем прочитал статистический анализ Оуэна и подробную текстовую трансляцию от Eat Me Yankees 69, просмотрел несколько лучших моментов без звука и оставил пару комментариев в блогах и на форумах, и только потом аккуратно переключил внимание на Конни. Она получала посылку, которую принес курьер. Звонила опаздывающим пациентам, меняла расписание, наливала свежую воду в вазу с цветами, которых я раньше даже не замечал, заправляла кулер питьевой водой, меняла картридж в принтере. И еще Конни выслушивала всякие гадости от пациентов, когда те выходили из кабинетов с окровавленным ртом, а мы тут же требовали с них денег. Я снова посмотрел на экран «Я машинки». Пациентка по-прежнему разглядывала меня, пытаясь идентифицировать. Я просмотрел еще пару веток форума и только тут понял, что сделали эти ребята. Они завели мне аккаунты на форумах и блог-сервисах. Я обычно оставлял комментарии под ником YasFanOne. Я никогда не называл себя Полом О'Рурком, врачом-стоматологом, но теперь Пол О'Рурк, врач-стоматолог, появился на всех моих любимых форумах и блогах. Пока он писал такое: «Великолепный третий ининг, вперед, Элбери!» Здесь можно прочитать мой подробный комментарий. Или «Восьмой был просто блеск, «Макдональд рулит, и посмотрите-ка на это». По ссылкам открывались тексты, не имеющие никакого отношения к Red Sox. Первая статья была о новом витке конфликта между израильтянами и палестинцами, вторая – о вымирающих племенах и обездоленных народах. Через неопределенное время я поднял голову и увидел за столом всю троицу – Эбби, Конни и миссис Конвой. Они смотрели на меня. «Что? Неужели опять?» – спросила Конни. Миссис Конвой мрачно покачала головой. Эбби отвела глаза и убежала осуждать меня в одиночестве. Я улыбнулся пациентке. «Ну, конечно, это я, ваш стоматолог». Затем подошел к столу и протянул коллегам «я машинку». «Смотрите, они не унимаются. Я появился на форумах, в блогах и чатах. Я теперь всюду». Миссис Конвой уперлась кулаками в стол, как лайнбекер на поле, спустила очки на кончик носа, укоризненно посмотрела на меня поверх линзы, спросила, «Почему я считаю необходимым отсиживаться в приемной, когда у нас столько пациентов?» Я ответил, и она сказала, «Как это во всей полноте?» Я ответил, и она сказала, «А не кажется ли вам, что это впечатление станет полнее и приятнее, если главный врач-стоматолог будет лечить пациентов вовремя?» Я ответил, и она сказала, «Иисус, Мария и Иосиф, что за чепуха? Да разве можно прослыть шарашкиной конторой, если вовремя лечить пациентов? Иногда мне кажется, что я работаю на клоуна». Миссис Конвой в ярости ушла. Я обошел стол и присел к Конни. Показал ей комментарии и посты «Яз Фан Ван». «Это я», — сказал я. «Кто еще мог бы так жаловаться на Франкону?» Затем я показал ей нового форумчанина и блогера, доктора Пола О'Рурка, врача-стоматолога. «А вот это тоже я. И не я. Великолепный третий иннинг. Вперед, Элбери!» «Что за бред? Я бы никогда не написал такой идиотский комментарий. Но это ты. Мое имя. Но пишу все это не я. Я не способен писать такую чушь, тем более под собственным именем». «Почему?» «Я ценю свое личное пространство. И поэтому пишешь под ником Яз Фан Ван?» «Да, вот именно. Яз Фан Ван. Это я. А доктор Пол О'Рурк, врач-стоматолог, это не я. То есть на самом-то деле это я. Конечно, это я. Доктор Пол О'Рурк, это я. То есть, оберегая свое личное пространство, ты писал под вымышленным ником, что позволило злоумышленнику без труда украсть твои персональные данные и разрушить твое личное пространство». Она смотрела на меня пустым взглядом табуретки. «Ты не видишь главного», — сказал я. «Прекрасно вижу. Сначала появился сайт, теперь это. Знаю, когда речь заходит об интернете, ты считаешь меня параноиком. Но посмотри сама. Именно этого я и боялся. Об этом и предупреждал. Грядет революция, Конни. Все думают, что новый мировой порядок будет демократичным и безобидным, но они ошибаются. Посмотри, что они сотворили со мной. А кто я? Да никто!» «Погоди-ка!» — Конни уставилась на экран. «Твое полное имя — Пол К. О'Рурк?» Ну да. Как расшифровывается «К»? Не понял. Буква «К». Ты говорил, твое второе имя Сол. Пол, Сол, О'Рурк. Маловероятно. Тогда зачем ты сказал мне, что тебя так зовут? Конни. Вряд ли я мог сказать, что меня зовут Пол Сол О'Рурк. Я рассмеялся над нелепостью этого абсурдного утверждения. Но ты именно так и сказал. Может, пошутил? Ты не шутил. Слушай, давай сосредоточимся на главном, пожалуйста. Кто-то пишет в интернете от моего лица. Они оставляют сообщения на форумах и в блогах, подписываясь моим именем. Они притворяются мной. Но это не я. А кто ты, если не Пол Сол О'Рурк? Пол Конрад. Тебе дали имя отца. Мама дала. Отец был слишком плохого мнения о своей персоне, чтобы называть кого-то своим именем. Впрочем, в маниакальном состоянии он легко мог назвать меня Конрад, Конрад, Конрад. «Дай посмотрю». Я передал ей телефон. «Куда ведут эти ссылки?» «Одна на статью «Таймс» об Израиле и Палестине», вторая, не знаю, какая-то чушь про обездоленные народы. Конни начала кликать. «Под этой статьей есть твой комментарий». «Что?» «Под статьей из «Таймс» в самом конце размещен твой комментарий». Мы прочитали его вместе. Доктор Пол О'Рурк, Манхэттен, Нью-Йорк. На рубеже тысячелетий они были обыкновенной религиозной сектой, каких много, почти неотличимой от христианства, подвергавшегося в те времена суровым гонениям. Однако, в отличие от христианства, у них не было ни апостолов, ни миссий, ни страстной энергии, с какой Павел бороздил просторы Римской империи. Этот народ восстал из пепла истребленных амаликитян. А потом мир захлестнула волна христианства, и их окончательно смыло этой волной. Кантаветиклы можно назвать сагой о вымирании. Они погибали, кто плача, кто улыбаясь, кто на коленях, не желая молиться. Однако последний из племени всегда выживает, чтобы умереть в будущем. 18 июля 2011 года, 8:04. «Очень странный комментарий», — сказала Конни. «Я этого не писал. Успокойся. Я и не говорю, что это ты написал. Я говорю, что он странный и к статье никакого отношения не имеет». Конни прочитала комментарий еще раз. «Я слышала про амаликитян». Она вбила это слово в Google. «Древнее племя, кочевавшее в степях каменистой Аравии на юге от Палестины. То, что амаликитяне происходят не от арабов, а от племени, состоявшего в родстве с идумеями, а значит и евреями, следует из генеалогической информации в книге «Бытия», глава 36, стих 12, а также в первой книге «Паралипоменон», глава 1, стих 36. «Амалик?» Конни умолкла. «Ты ведь знаешь, кто это такой?» «Амалик?» «Нет». «А кто?» «Древний заклятый враг евреев. бессмертный. Он не погибает, а реинкарнирует». Конни продолжила читать. «Амалик, сын Елифаза, первого сына Исава и наложницы Тимны, дочери Сеира». «Сеира? Как Сеир-дизайн?» «Их неясное происхождение также упоминается в числах, глава 24, стих 20, где амаликитян называют первым из народов. Именно амаликитяне первыми вступили в контакт с израильтянами, они воевали с ними в Рефидиме, неподалеку от Синая». «Синай? Амаликитяне? Все это не имеет ко мне никакого отношения!» — воскликнул я. «При чем тут вообще я?»